Краткий вариант самоубеждения. «Стоит мне только начать диету, и вся моя жизнь в корне изменится. На смену отчаянию и унынию придут радость и уверенность в завтрашнем дне. Я стану вновь молодым, как 10 лет назад. Докажу, что я сильный человек, что я могу влиять на свою судьбу. Для этого надо только сделать выбор между обжорством и здоровьем. Я выбираю здоровье. Я хочу из толстяка обжоры превратиться в стройного, подтянутого человека. Я принял для себя важное решение. С этого момента я начинаю новую жизнь. Я решил восстановить свой вес окончательно и бесповоротно. Я изменил свое отношение к питанию и к своему здоровью. Наконец, я сделал правильный выбор. Наконец, я принял правильное решение».